знаю тексты. Я тоже не знаю, что это за песня. Давай проигрыш какой-нибудь. Ну ты можешь просто сам начать петь. Сейчас. Спасибо. Классный кавер.